Долина плача. До истории в Тренто Италия не знала кровавых наветов. Евреи Италии видели в кровавых наветах чисто германское явление. Для них это было то, что наговаривали на евреев немцы. Хотя булла Сикста IV запретила кровавые наветы, предотвратить их она была не в силах, и в Италии, несомненно, под влиянием наветов Тренто, они стали возникать снова и снова. В 1478 году в Реджио и в Мантуе, в 1479 году в Арене, неподалеку от Милана, в 1480 году в Порто-Бофое и в Вероне. В Тренто евреям не разрешалось селиться вплоть до XVIII века. Навет в Тренто оставил свой след и в еврейской истории. Рабби Шломо Леви из Вероны написал «Плач о погибших в Тренто», а историк и врач Йосефа Акоэн включил описание навета в свою книгу «Эмека Баха. Долина плача. 1558-1563 год». «И облечется луна во мрак в ночь 15 числа месяца Нисана 5235 года, то есть 1475 года по христианскому летосчислению. В эти дни в праздник Песах убили негодяев Трента, что в Италии, двухлетнего ребенка по имени Симон, и бросили его в бассейн с водой в доме Шмуэля, Самуэля, именитого еврея, и никто этого не видел. И обвинили в этом евреев по тамошнему закону, и пошли по слову епископа в их дом, и не нашли его, Симона, и вернулись по домам. А в день, когда он нашелся, повелел епископ, чтобы все пришли посмотреть на ребенка, который находился там, в доме Самуэля, и схватили по его приказу всех евреев, и отравили им жизнь, пытали их до полусмерти, и они признались в том, о чем и не помышляли. Только один старик по имени Моше, Моисей, не признался в этой великой лжи и умер под палками. По праведности его воздал ему Бог. И пришли два мудрых человека, христиане из Падуи, знающие религию и закон, чтобы дознаться до правды, и разгорелся гнев жителей той земли на них, и захотели их убить. И осудил их епископ, и мучили их щипцами, и сожгли в огне, и их чистые души взлетели на небо, и забрал епископ все их имущество, как замыслил, наполняя краденым свое логово. И сказали: «Этот ребенок святой, и он творит чудеса». И послал епископ весть во все страны, и повалил весь народ смотреть на него, и предстали перед ним не с пустыми руками. И тогда возненавидели все простолюдины евреев, где бы они ни жили, и не могли их усмирить. И послал епископ папе такие слова: «Освети этого ребенка, ибо он святой». И послал туда папа одного из своих кардиналов, который называется легатом, тщательно расследовать это дело. И, прибыв, он расследовал дело и тщательно изучил его, и увидел, что все это тщета и обман. Он также потребовал труп ребенка, а его пропитали благовониями и обернули в саваны. И рассердился на них легат, и сказал при всем народе, что это ложь. И разгорелся гнев простолюдинов на него, и он бежал от них, и остановился в ближайшем к Тренто городе, и послал, чтобы принесли ему то, в чем признались несчастные, и какой им вынесен приговор. И поймал одного из слуг того негодяя, который убил ребенка, и тот признался и сказал ему: «По приказу епископа, который замыслил погубить евреев, было сделано это великое зло». И пошел с ним в Рим, и говорили они с папой, и тот не осветил ребенка, как изо дня в день просил у него епископ, и назвали его Симоном, а святым он не был назван до сего дня. Имеется в виду именование Симона «Беатус Симон», «Беатус» — блаженный, низший ранг католических святых. Йосеф Акоэн написал этот плач до канонизации Симона. «А теперь, пожалуйста, Господь воинств, праведный судья, откинь покрывало слепоты с глаз этих черствых сердцем, верящих такой лжи, как это, называющих истиной неправду, ибо за эту великую ложь нас убивают каждый день, мы как овцы, идущие на заклание, и спаси нас ради славы имени Твоего». История Трента содержит все элементы кровавого навета. Дайте определение понятиям «ритуальное убийство», «ритуальный каннибализм», «кровавый навет». Объясните разницу между ними. Какие политические силы были задействованы в этом деле и какова роль каждой из них? Каковы были интересы вовлеченных в это дело сторон? Обратите внимание на религиозные, политические и экономические аспекты. Сравните описание Йосефа Акоэна с другими сведениями, которыми вы располагаете об этой истории. В чем его описание дополняет другие источники? Какие изменения он привносит в эту историю? Как уже сказано, изобретение книгопечатания способствовало распространению кровавых наветов и наветов, связанных с освященным хлебом, способствуя окончательному формированию мифа кровавого навета. Теперь о навете можно было узнать из рассказов, листовок, баллад и даже из произведений изобразительного искусства. Одно такое произведение мы рассмотрим в следующей главе.